Грузовики поставят между боевой броней через один, после закроют их техникой справа и слева. В воздухе будет ходить вертушка, и лишь тогда батальон обеспечения приступит к погрузке наполненных емкостей в автомобильные кузова. Ощетинившаяся во все стороны стволами орудий, пулеметов и огнеметов бронегруппа на порядок снизит агрессивный настрой местных мутантов, которые чувствуют каждый патрон в направленном в их сторону оружии. Но даже учитывая это, атака твари будет самой яростной за день. Отбить ее, и можно будет вздохнуть спокойно. Следующая головная боль начнется завтра, в это же время, а потом в секторе плантации наступит тишь да благодать. За пару суток нелетной погоды с плантации снимается 60 тысяч литров синьки. Еще 15-20 тысяч, как повезет, удается собрать на пятый день после выброса. Затем все работы прекращаются, колониям необходимо время для восстановления численности. Эта мелкая кровососущая гадость плодится невероятно быстро. Уже на второй день после выброса плантации кишат синькой так, словно ее никогда не собирали. Но все-таки полковник не отказался бы добавить сюда еще десяток колоний. Опера докладывают, что кто-то среди неприсоединившихся наловчился разводить колонии синьки в естественных условиях, а значит такое возможно в принципе. Вот, хотя бы для этого группировки очень не помешало бы наличие собственного научного центра, разрабатывать способы повышения эффективности производства, как это делает РАО для своих нефтепромыслов. Вон, УИП в очередной модификации улучшили, и очень неплохо получилось на этот раз. Наконец-то. Зато теперь с медикаментами проблема. «Товарищ полковник, бронегруппы прибыли!» Начальник охраны кивнул в сторону приближающихся к грузовикам боевых машин. «Вызвать броню или так дойдем?» «Дойдем», — отмахнулся Лиман. 200 метров осталось». «Или ты боишься, что нас полностью сожрет синька?» Охрана коротко хохотнула, и полковник вышел в эфир. «Я Лиман. Сводной бронегруппе начать перестроение. Грузовикам борта опустить, двигатели не глушить. Батальон обеспечения сосредоточится по плантации и приготовится к погрузке». Полковник с охраной добрался до перестраивающейся техники и принял доклады офицеров. Пока бронегруппа и грузовики заканчивали необходимые маневры, пришла вертушка и приступила к баражированию над колонной. Лиман убедился в том, что нигде не было допущено ни малейшей ошибки, и вновь коснулся гарнитуры портативной рации. «Внимание! Батальону обеспечения начать погрузку. Коробочкам и огневым точкам к бою. Минометной батареи приготовиться к ведению заградительного огня. Наблюдателям смотреть в оба». Минут 10 ничего не происходило. Потом к грузовикам прибыли первые квадроциклы с емкостями. Началась погрузка синьки. И от наблюдателей стали поступать доклады. «Вижу птичью стаю над лесом. Левый фланг. Дальность 1500 метров. Судя по плотности облака, не менее 500 особей. Кружат над деревьями, пока не атакуют». «Подтверждаю. Стая крупная, твари сильно возбуждены. На сближение пока не идут. Движение на краю зеленки по всему правому флангу. Кусты ходуном ходят, цели не вижу. Вторая птичья стая поднялась над деревьями, очень большая, не меньше 1000 штук». Полковник вызвал вертолет и приказал пилотам доложить обстановку. Но те не добавили ничего нового. На открытой местности зверье еще не появилось, но подлесок у опушки, похоже, кишел мутантами. Посылать вертушку ближе Лиман не рискнул. Если птичья стая рванет в атаку и успеет врезаться в вертолет, машина может и упасть. Он велел пилотам держаться на позициях минометной батареи и принялся осматривать плантации в бинокль. Емкости с синькой везли со всех сторон. Батальон обеспечения ставил рекорды скорости, загружая кузова КАМАЗов. И критическая масса биологического материала, сосредоточенного в одном месте, быстро возрастала. Однако мутанты медлили, и их разъяренные крики отчетливо доносились с лесной опушки. Это плохо. Очень плохо. Если зверье специально накапливается, чтобы потом броситься разом и отовсюду, серьезных потерь не избежать. Судя по докладам наблюдателей, монстров собирается слишком много. От них только птиц уже 1500, значит, пеших мутантов будет в несколько раз больше. «Я стрекоза», — неожиданно зазвучал голос командира вертолета. «Наблюдаю еще одну стаю птиц. Двигается с тыла, по касательной с востока в нашу сторону. До 400 особей». «Принял тебя», — ответил Лиман и коротко выругался про себя. «Да что это творится? Когда такое было в нелетную погоду?» Полковник лихорадочно обдумывал варианты собственных действий, и выходило, что спасти резко ухудшающееся положение дел может лишь срочное увеличение численности войск, иначе контроль над небом не удержать. «Диспетчер, я Лиман». Он одновременно вскинул обе руки, нажимая на тангенту гарнитуры рации и поднося к глазам часы. «Срочно требуется подкрепление. Ожидается массированное наступление мутантов. Наше ПВО не справится, необходима поддержка. Немедленно высылайте всех, кто находится неподалеку. Повторяю, необходима любая помощь в отражении атаки с воздуха. Отправляйте сюда всех, кто рядом». Диспетчерская объявила тревогу и вскоре сообщила о трех подразделениях, оказавшихся в относительной близости от плантаций. Их командиры обещали оказать помощь. Ближайший из отрядов будет в районе оборонительных рубежей через 20 минут. Это хорошо. Будем надеяться, что обилие боевой техники задержит наступление мутантов на какое-то время. И подкрепление успеет дойти до начала атаки. Сейчас каждый дополнительный дробовой ствол на вес золота. Полковник приказал приготовить все имеющиеся у бронегруппы огнеметы для ведения огня по налетающим стаям и вновь сварился с часами. Странно, что зверье все еще медлит, но это делает нам шанс. Еще полчаса, всего лишь полчаса, и погрузка будет закончена. Колонна направится в сторону нейтралки, и как только грузовики с Синькой покинут границы Реала, степень агрессии резко упадет. Внезапно рация коротко щелкнула сканером, переключающим основной канал связи на аварийную частоту согласно заложенной программе, и в эфире зазвучала очень мощная радиостанция, болезненно ударяя сильным звуком по барабанным перепонкам. «Всем, всем, всем!» Спокойный и равномерный голос радиста был настолько громок, будто передачи вели с расстояния в пару сантиметров прямо в ухо. «Я база! 25 минут до выброса!» «Повторяю, приближается выброс. 25 минут до начала». Полковник замер с поднятой рукой, наполовину извлекший из ушной раковины гарнитуру, больно бьющей по барабанной перепонке рации. «Это передатчик ОСОП. Ошибки быть не может. Его ни с чем не спутаешь. Такой мощности в ареале больше нет ни у кого». С того момента, когда по зеленой зоне стремительно разлетелся слух о старой аварийной частоте РАО, на которой загадочный водяной обещал выход в эфир сообщений с предупреждением о выбросе, указанный канал слушал, наверное, каждый второй обитатель Реала, хотя вряд ли кто всерьез в это поверил. Но вскоре неизвестный сверхмощный передатчик действительно вышел в эфир и предупредил о выбросе за 25 минут до его начала. И не ошибся. Не ошибалась загадочная база. И все последующие разы, четко предсказывая начало выброса ровно за 25 минут. И не верить ее предупреждениям оснований не было. «Выброс?» Кто-то из находившихся рядом с полковником офицеров неуверенно огляделся. «Сегодня же второй день нелетной погоды. Как же так? Может, это чья-то провокация?» «Это ОСОПовский передатчик. Такого больше ни у кого нет», — возразили ему. «Но почему так рано? 4 дня всего прошло». «Иногда такое бывает». Начальник охраны Лимана запрыгнул на броню стоящего рядом БМП и всмотрелся в стаю мутировавших птиц, хаотично кишащую над лесом. «Выбросы изредка случаются не как обычно. Вот почему зверье не нападает, они чувствуют неладное». «Твою мать!» — выргался полковник, выходя из оцепенения, и торопливо сунул гарнитуру рации обратно в ушную раковину. «Внимание всем! Я Лиман. Немедленная эвакуация. Повторяю, всему личному составу. Начать немедленную эвакуацию. Технику в ангары. Людей в укрытие. Огневым точкам укрепрайона задраить люки. Стрекоза, возвращайтесь на аэродром. Диспетчерская. Всем двигающимся ко мне подразделениям отбой тревоги. Немедленно выдвигаться к ближайшим убежищам». Следующие 5 минут Лиман провел за непрерывной отдачей приказов и распоряжений, срочно сворачивая активность на плантациях. Техника на полном ходу ушла на базу группировки, забрав с собой столько людей, сколько смогла. Остальных сборщиков полковник решил укрыть в блиндажах оборонительных линий, находившихся ниже уровня земли. Сборочные аппараты срочно опорожняли, вытряхивая Синьку прямо на траву. Транспортировочные емкости с уже собранной Синькой бросали на месте. Под выбросом заполненные биологическим материалом контейнеры всегда разрушаются, выпуская Синьку на волю. Как и почему такое возможно, Лиману было плевать. Сейчас главное уберечь личный состав. Контейнеры потом закупим новые, а Синьку варяли как грязи. Насобираем. «Всем, всем, всем!» Мощный передатчик вновь резанул барабанные перепонки. «Я база! 20 минут до выброса! Повторяю, 20 минут до выброса!» Полковник уложился в 15. В ту минуту, когда ОСОПовский радист в очередной раз объявил об оставшихся до выброса 5 минутах, на поверхности плантации не осталось ни единого человека. Люди забились под землю почище кротов и землероек, и в данный момент командиры подразделений сообщали о наличии сухой пайки и воды. Если выброс продлится меньше 2 суток, то припасов хватит. Придется ввести режим экономии, чтобы обеспечить провизии от сборочные отряды. Но это ерунда в сравнении с тем, чего удалось избежать. Почти 800 душ оказались бы под выбросом на открытом пространстве плантаций и в составе сводной бронегруппы. И он неизбежно был в их числе. «Всем!» — голос осоповца был по-прежнему спокоен. «До выброса 1 минута. Повторяю, 60 секунд до выброса. Конец связи». Эфир коротко треснул электростатическим разрядом и затих. Леман бросил крайний взгляд через наблюдательный перископ своего блиндажа на окружающие вдали над деревьями птичьи стаи. Они скроются практически мгновенно, когда до выброса останется 20 секунд. Подобная индикация выброса ничем не помогла бы его людям. Слишком поздно, слишком далеко от укрытий, слишком мало времени. Полковник отошел от перископа и направился в соседнее помещение своего КП, предназначенное специально для пережидания выброса. Надежно заглубленное и добротно загерметизированное с автономным запасом воздуха для дыхания в случае необходимости. За его спиной охрана спешно убирала перископ и задраивала наблюдательные люки и амбразуры. В радиоэфире на всех частотах стояла гробовая тишина. Осоповский радиопередатчик слушали все, и сейчас ареал замер в ожидании столь внезапного удара. Крайние 30 секунд тянулись особенно долго. Леман улегся на топчан для отдыха и невидящим взглядом уставился на лежащий рядом спальный мешок. Говорят, что особ подвергся зомбированию. Его личный состав давно потерял человеческий облик, занимается каннибализмом, зверствует и живет одними инстинктами. Рау даже представила военсовету и объединенному руководству нефтяников специальную аналитическую сводку на эту тему. Некоторые ее положения частично подтверждаются данными собственных оперативников. Водяной обходит аномалии, не пользуясь приборами либо народными приспособлениями. А медведь и его снайперы видят в кромешной тьме даже оснащенного невидимкой противника. Как минимум один факт похищения СОПом женщины четко зафиксирован, как неоднократно зафиксированы факты боестолкновений некоторых подразделений группировки с бойцами СОП. Вполне объяснимо, что сателлит объявил за их головы награду, как объяснимо и то, что никто не считает СОП дружественной силой. Если они действительно стали зомби, то ни к чему хорошему это не приведет. Военный союз с зомби невозможен. Хотя, конечно, странное у них какое-то зомбирование. Торговлю ведут, иногда с людьми разговаривают. Впрочем, если предположения аналитиков Рао верны, и таким образом зомби просто организовали еще один способ возвращения осколков метеорита и метаморфита в эпицентр, то Лиман этому не удивится. Тут, в ареале, возможно, любая чертовщина, вплоть до полного абсурда. Сколько раз такое уже бывало? Само существование ареала уже один большой сплошной абсурд. Но если сотрудники ОСОПа все еще люди, то как им удается постоянно жить в желтой зоне, да еще добывать там воду, не говоря о других возможностях? Абсолютно все группировки ареала очень не против заполучить их секрет добычи воды и технологии изготовления уникальных медикаментов. Но до тех пор, пока этого не произошло, вряд ли военсовет или нефтяники всерьез заинтересуются уничтожением ОСОПа. Их загадочные светящиеся слабым светом шприц-тюбики зачастую единственное, что спасает человека, подхватившего неизвестную болезнь в результате царапины от когтей какого-нибудь ядовитого воробья или токсичного укуса чешуйчатой лисицы. А предлагаемая водяным мемка в их собственной модернизации – это вообще загадка. Как 2 месяца назад неожиданно для всех вспыхнуло сражение за Тыбук, причины которого до сих пор настолько туманны, что их не удается вскрыть ни нашим оперативникам, ни безопасникам РАУ, из той кровавой резни удалось выбраться 3 бойцам одного из наших подразделений. Все были в эмках от водяного. Снаряжение удержало разряд соленоида, 10 близких гранатометных разрывов, удары 10 птичьих когтей и клювов. Бронепластины безвредно поглотили более 20 дыроколов. Как говорится, кто знает, тот поймет. А теперь еще и этот передатчик с оповещениями о выбросе. Уничтожить спецотряд глупо, и военсовет однозначно прав. Настойчивые намеки РАО стоит оставлять без ответа, обещанные награды игнорировать. Необходимо усилить оперативную работу в направлении ОСОП с целью обретения их технологий. По докладам оперов, этим уже кто только не занялся. Воздух вокруг посерел и потяжелел, словно наливая свинцом, и Лиман почувствовал знакомую монотонную боль, заунывно ввинчивающуюся в мозг. Поверхность земли мелко завибрировала, и застывшие в масляных лампах огоньки пламени вяло затрепетали, уменьшаясь в размерах. Особ не обманул. Выброс действительно начался, и это произошло намного раньше привычного всем срока, самое что ни на есть безопасное время. Можно лишь догадываться, сколько народу сегодня обязано Осопу своими жизнями. Вот уж действительно повезло, что люди или зомби-медведи, черт поймет, кто они там на самом деле, запустили свой передатчик до сегодняшнего дня, а не после. Знать бы еще, сколько этот выброс продлится. Полковник недовольно вздохнул, кривясь от зудящей мозгу боли, и потянулся за спальным мешком. Лучшее средство от выброса, как известно, сон. Болеть не перестает, но хоть время летит быстрее. «Питание подключено», — зашипел в эфире голос Степанова. «Генератор работает стабильно». Медведь щелкнул выключателем, и под потолком коридора вспыхнули электрические лампы. «Порядок», — удовлетворенно пробасил здоровяк, задувая укрепленный на стене нефтяной светильник, изготовленный из пулеметной гильзы. «Осталось убедиться, что водонагреватель в порядке, и счастье наступило». «Кстати, о счастье!» — он посмотрел на стоящего в дверях лазарета Айболита. «Сколько у нас на складе запасных частей к генератору?» «На полтора десятка выбросов хватит», — ответил тот. «За прошедший месяц Водяному ни разу не принесли ничего такого, так что наши запасы сократились. Может, заказать кошелю?» «Если в ближайшие 2-3 торга не принесут, то так и сделаем», — кивнул майор. «Послезавтра, как зверье немного успокоится, сходим в медицинский сектор городка. Я видел там генератор, когда мы тебе рентгеновскую установку доставали. На первый взгляд он сгоревшим не выглядел». «Рентгеновский аппарат нужен не для меня лично», — обиделся санинструктор. «Это для всех. Это забота о здоровье личного состава и очень важная часть исследований. Теперь мы сможем провести серию опытов с применением рентгеновского излучения. Ранее у нас таких возможностей не было». «Ты только с заботой о здоровье не переусердствуй, как в прошлый раз с флюорографией», — вкрадчиво вопросил медведь. «А то нам никакая грелка не поможет». «Надо же было выполнить тонкую настройку аппарата», — немедленно оправдался Айболит. «Он простоял в развалинах чуть ли не 2 года. Вот я сделал полную рентгеновскую карту на каждого, совместил 2 полезных дела. И нечего на меня так смотреть. Подобные дозы облучения грелка выводит за 3 минуты. Зато теперь у нас имеется правильно откалиброванный рентгеновский аппарат в идеальном состоянии. Если кто-то беспокоится за свое здоровье, я могу привести ему курс денуклеаризации еще раз. Раз уж в реале такое возможно, надо пользоваться». Неповрежденную рентгеновскую установку, которая больше 2 месяцев в один голос требовала все научное сообщество СООП, разыскал РАС в развалинах медицинского сектора погибшего городка. Молодой сталкер умудрился пролезть в раздавленный в смятку катаклизмом склад медоборудования, в единственном, частично уцелевшем помещении которого и обнаружилось искомое устройство. Причем находилось оно в разобранном состоянии, в запечатанном ящике. Но раз исхитрился пробраться между густо залегающими среди усыпающего пол строительного мусора очагами студня и тщательным образом изучил все бирки, нанесенные на стенки неповрежденных ящиков. В результате база получила не только рентгеновский аппарат, но и электрокардиограф, и новенькую армейскую фильтровентиляционную установку, не весть каким образом оказавшуюся на медицинском складе. На расчистку подходов к остаткам склада ушло почти 5 дней, и установить рентгеновский аппарат в лазарете удавалось лишь 3 суток назад. Едва аппарат был запущен, как Айболит развил поистине небывалую активность и заставил каждого обитателя базы отсняться с ног до головы 3 раза, в процессе чего снабжал подопытного грелкой и уколами каких-то экспериментальных препаратов на основе X-эссенции. Отказаться от инструктора оказалось невозможно, и все терпеливо проявляли сознательность, не забывая подначивать Айболита на тему внезапно прорезавшихся у того странных фотографических наклонностей. Но санинструктор оставался тверд, словно камень, и задуманное завершил. После чего объявил, что досконально изучит снимки каждого и вскоре тщательнейшим образом займется здоровьем личного состава базы. Лишь внезапно начавшийся выброс помешал ему воплотить в жизнь сию угрозу. «Да, ты воспользовался», — хмыкнул майор. «Тебя в бездеятельности точно не упрекнешь. Мне весь выброс твоя флюорография снилась. Ладно, я в душ. Очень уж хочется смыть себя. 29 часов выброса. Как вовремя, кстати, он начался. Иначе бы ты нас всех до смерти заснимал. Но-но, вскинулся санинструктор. Я в целях науки и здравоохранения. Уж больно аппарат хорош, новенький, самая современная модель. Грех было не использовать. У тебя есть Бэмби, вот на ней тренируйся, негромко хохотнул медведь. И для дела польза. Это даже не обсуждается, немедленно подтвердила Айболит. Снимками ее позвоночника я займусь немедленно. Необходимо иметь доскональную картину результата воздействия на ее травмы наших медикаментов. Это непочатый край исследований, новое слово в медицине. «Пропала девчонка», — трагически вздохнул медведь. «Может, лучше на органы ее продадим? Это с нашей стороны будет более гуманно». «Коля», — санинструктор рассерженно надвинул брови на лоб, — «ты, кажется, в душ хотел». «Уже ухожу», — ощерился здоровяк с беззаботным видом, направился в сторону санузла. «Может, мне тоже в душ?» — полусонно пробормотала Бэмби, выглядывая из своей комнаты. «Нельзя». Отрезал медведь, не оборачиваясь. «Я первый. А кто первый встал, того и тапочки». Девчонка философски пожала плечами, мол, нельзя, значит, нельзя, и скрылась за дверью. Айболит тихо буркнул себе под нос что-то о людях, одержимых манией преследования, и удалился к себе в лазарет. Медведь невозмутимо прошествовал к лестнице на первый этаж, добрался до санузла и занялся запуском водонагревателя. Выброс закончился почти в полночь. Пока поменяли традиционно сгоревшую обмотку электрогенератора, проверили крышу и вакуумные пары, прошло больше 2 часов, и самое время сейчас принять душ и отправиться спать. Завтра боевым группам необходимо в полном составе выдвинуться к месту торгового Динова, а подобные прогулки в первый день после выброса есть занятия небезопасные. Правда, образовавшийся 1,5 месяца назад недалеко от старой торговой тропы озера теперь оттягивает на себя животных, которые спешат на водопой после долгой жажды под выбросом. Но риск все равно не маленький. Предупреждение о выбросе прозвучало в самый разгар торгов. Сделки пришлось прервать, и 2 каравана спешно покинули поляну в поисках укрытия. Спецотряд возвращался на базу бегом, навьюченный товаром. Бежали на энерджайзерах, иначе дойти до дома вовремя никак не успеть. Почти 8 километров бегом, с грузом на плечах, меньше чем за 20 минут, такой кросс без метов не осилить. А чем чревато опоздание, даже на секунду никому объяснять не надо. К тому же близкое озеро требовалось огибать на безопасном расстоянии. Там и зов, и обилие зверья, что мгновенно отвадит любого покупателя, так как перспектива ходить мимо озера не улыбается абсолютно никому. В общем, старую торговую тропу пришлось закрыть сразу после того, как образовался водоем. Вместо нее проложили новый путь, а вместо с ним изменили и место проведения торгов, пододвинув его ближе к границе с зеленой зоной. Теперь поляна Водянова находилась на самом краю западных развалин Ухты, соприкасающихся с синюшно-желтыми зарослями буйно разросшегося кустарника. Не приходилось сомневаться, что оба каравана за 20 минут нашли, где уберечься от выброса. В желтую зону неопытные новички не ходят, а руин вокруг предостаточно. Но на всякий случай стоило убедиться, что все обошлось. Все-таки тащить через нашпигованные аномалиями развалины на носилках несколько 200-литровых бочек есть занятие непростое. Может, кто-либо из пострадавших покупателей все еще находится в подвалах руин, неподалеку от поляны и нуждается в помощи? Всякое возможно. Перевозбужденное зверье блокировало выход или еще что? Репутацию безопасной торговой точки необходимо поддерживать, особенно после той засады, в результате которой тут появилась Бэмби. С девчонкой все было непросто с самого начала, и с течением времени стало еще сложнее. Причем с ее ранами и болячками проблем как раз не возникло. Наоборот, Айболит поставил ее на ноги за 3 выброса. И не без оснований заявил, что сочетание медицинских метаморфитов и препаратов на основе эксэссенции творит поистине чудеса. То целому НИИ хватит материала на докторские диссертации для каждого сотрудника. Спорить с инструктором никто и не пытался. Результаты лечения видели все. Расстрелянные руки-ноги у Бэмби полностью зажили. После 4-го выброса не осталось даже шрамов на коже. Еще через выбросы Айболит дочинил ее позвоночник, и с тех пор бывшая гимнастка пыталась тренироваться в выделенной ей единственной свободной комнате и длинном коридоре минус 1-го этажа. Сам санинструктор с гордостью заявил, что в процессе лечения не только удалось восстановить позвоночник без потери гибкости, но и избавить девушку от множества мелких повреждений, характерных для профессиональных гимнастов, и даже несколько усилить систему кровообращения. Короче, за ее здоровье медведь не переживал. Оно было в надежных руках. Его не скажешь о дальнейших жизненных перспективах. После третьего выброса на поляну Водяного в день торгов заявилось сразу 4 каравана, причем четвертый пришел под самое закрытие торговли, когда у Водяного из всего товара осталось лишь несколько шприц-тюбиков с медикаментами. Но опоздавших отсутствие ассортимента совершенно не смутило. В женщине, вышедшей на сделку, Водяной без труда узнал ту самую Анну, с которой Володина пришла на Старую Поляну в тот памятный день. Анна старалась говорить очень тихо, так чтобы ее гарантированно не услышали, в первую очередь собственные провожатые, и сообщила достаточно тревожную информацию. Она сказала, что очень переживает за судьбу подруги и очень просит особ не возвращать девушку в магазин куска. Оказывается, ее возвращение с большим нетерпением ожидает масса весьма темных и зловещих личностей. В последнее время множество людей, как бы невзначай, заглядывают в магазин и будто между делом интересуются, не отпустил ли медведь гимнастку и когда она собирается вернуться. Особо подозрительные посетители подолгу обсуждали что-то с куском наедине, и впервые за несколько месяцев в их совместной жизни перекуп не поделился с Анной содержанием этих разговоров. Почти сразу же наемники отозвали двух своих боевиков, входящих в состав охраны магазина, под предлогом срочной служебной необходимости. И прислали вместо них других. И Анна случайно подслушала разговор остальных охранников, которым те называли вновь прибывших операми. В довершение всего после прошлого выброса кусок вдруг, без объяснения причин, поселил на территории магазина троих зловещих вида мужиков, которым якобы необходимо оказать помощь с временным жильем, так как это его старые друзья и у него перед ними должок. Чем суть долга, перекуп объяснить не захотел, и без обиняков перевел разговор на другую тему. Исходя из всего этого, Анна решила, что кусок заключил сделку с какой-то из группировок. Ему пригрозили расправой, а может наоборот, пообещали скидку на приобретение следующей лицензии, или даже дали денег вперед, и он продал им Володину. Только в этом случае он мог не поделиться тайной с Анной, заранее зная ее реакцию. В остальном кусок слушался жену во всем и всегда советовался с ней перед принятием решений, потому что в бизнесе она соображала лучше него. И теперь Анна уверена, что едва Володина появится на территории магазина, девушку схватят и будут пытать до тех пор, пока она не расскажет обо всем, что интересует похитителей. И она не удивится, если за это право прямо в магазине вспыхнет серьезная резня, потому как кусок заключил сделку явно не с наемниками. Но они тоже не желают отставать от остальных, потому и прислали оперов. А вчера от командира подразделения, с которым у куска контракт на охрану, пришел человек с официальной бумагой. Наемники, ссылаясь на резко возросшую в связи с событиями в Тыбуке криминогенную и зомби-опасную обстановку, предлагают куску увеличить численность охраны ради повышения ее эффективности. Это же дают под это дело очень серьезную скидку. После такого никаких сомнений у Анны вообще не осталось. Она срочно собрала караван, сославшись куску на тяжелое воспаление женской болезни, и отправилась к Водяному за лекарством. Поэтому ей обязательно надо вернуться с настоящим препаратом от особ. И она даже раздобыла для этого дела осколок метеорита. А вообще у нее только одна просьба – не возвращать подругу в магазин куска, где девушке уже грозит смертельная опасность. Она так и сказала Водяному, опасливо косясь в сторону, где остались ее провожатые. «Отвезите ее куда-нибудь. Я даже не знаю, куда». Она растерянно вздохнула. «Может, к Днепрам? Надеюсь, там ее не найдут. Иначе Танюхе точно конец. Запытаю девчонку насмерть. Всем интересно узнать, как вы живете. Я сама-то после того случая под эту раздачу не попала лишь потому, что вы меня сразу из желтой зоны выгнали с завязанными глазами. Так все равно, столько странного народу приходило вопросы позадавать, что мне до сих пор за каждым углом тени мерещится». Водяной, конечно, ответил ей в духе кварца, мол, ничего не знает и комментариев не дает. Но оно это не смутило. Она заявила, что не могла не предупредить подругу, и теперь ее совесть спокойна. После чего выменила на осколок метеорита оставшиеся несколько препаратов и увела караван. После торгов спецотряд собрался на совещание, на котором Кварц сказал, что не удивлен и более чем ожидал подобного развития событий. Информацию об их базе не желает получить только ленивый, потому как секрет добычи воды, создания медикаментов и предсказания выброса не дает спокойно спать не только их тайному врагу, но и всем явным недоброжелателям также. Кто же откажется от такого сокровища? Поэтому контрразведчик потребовал усилить меры безопасности и степень конспирации, в связи с чем надо отозвать кнопку из сателлита, потому что рано или поздно служба безопасности РАО узнает о ее контактах с Волконским и быстро свяжет одно с другим.